Глава 5. Навстречу рассвету я ухожу. И юноша помчался следом за Кейном, который, ничтоже сумнящийся, проследовал к парадной двери, распахнул ее и выскочил наружу. Туман успел разойтись. Ярко светила луна, освещавшая в 200 ярдах от них черные скалы берега и длинный, зловещего вида корабль, покачивавшийся на волнах за линией рифа, за белыми бурунами. Никаких следов караульщиков, стоявших снаружи, не было заметно. То ли они сбежали, когда в доме начался переполох, то ли имели какой-то приказ вернуться к этому часу на берег. Кейн с Джеком так и не узнали. Так или иначе, они никого не встретили. А на берегу вздымались скалы. Черные, нехорошие, словно изломанные руины покинутых домов. За ними не было видно, что происходило на пляже у края воды. Не обращая внимания на возможную опасность, двое мужчин пустились бежать через открытое пространство. Причем по Кейну было совершенно незаметно, что он только что выдержал страшное, изматывающее испытание, в полном смысле слова, побывав в жерновах жизни и смерти. Казалось, он весь был сделан из стальных пружин. Отчаянная гонка на 200 ярдов даже не заставила его запыхаться. Холлинстер же так и шатался на бегу. Он очень ослабел от потери крови и пуще того от волнения. Только любовь к Мэри и мрачная решимость вызволить ее из лап насильников еще удерживали его на ногах. Они уже приближались к скалам, когда злобные голоса, послышавшиеся впереди, принудили их к осторожности. Холлинстер, дошедший почти до бредового состояния, готов был махнуть через валуны и сходу наброситься на всякого, кто мог там оказаться. Кейн удержал его. Вдвоем они взобрались наверх и, лежа плашмя на нависающем выступе, посмотрели вниз. Они сразу различили при ясном свете луны, что пираты, оставшиеся на корабле, собирались сниматься с якоря. А непосредственно под собой Кейн и Джек увидели группу разбойников. От берега уже отвалила длинная шлюпка, и мерные удары весел несли ее к кораблю. Еще одна шлюпка была уже полна людей, и моряки нетерпеливо ожидали на веслах, в то время как их предводители о чем-то спорили на берегу. Ясно было одно. Они сразу поспешили в туннель, не теряя времени даром. Если бы сэр Джордж не задержался ради поимки девчонки, в чем ему, увы, сопутствовала удача, пираты уже успели бы убраться на судно. Двое наблюдателей хорошо видели со своего места устье маленькой пещеры, укрытой от постороннего глаза за валуном. На пляже лицом к лицу стояли сэр Джордж и Бен Аллардайн, схлестнувшиеся в яростном споре. Рядом лежала Мэри, связанная по рукам и ногам. Заметив ее, Холлинстер едва не вскочил, но железная длань Кейна пригвоздила его к скале. «Я говорю, что девка отправится на корабль!» — сердито прозвучал голос Банвея. «А я говорю, нет!» — непреклонно отвечал Аллардайн. «Не принесет нам это добра! Вспомни, Джонас Хардрейкер валяется в луже собственной крови у тебя в погребе! А из-за чего? Все из-за девчонки! Говорю тебе, женщины сеют между мужчинами вражду и раздор! Пусти ее на корабль, и еще до рассвета не менее дюжины молодцов перережут глотки друг другу! Послушай совета и прикончи ее прямо здесь, не то...» И он наклонился над девушкой. Сэр Джордж оттолкнул его руку и выхватил рапиру, но этого движения Джек уже не увидел. Вывернувшись из-под руки Кейна, Холлинстер вскочил и, очертя голову, сиганул вниз со скалы. При виде такого зрелища пираты в шлюпке истошно заорали, полагая, что на них вот-вот насядет вооруженный отряд. Страх заставил их налечь на весла и поспешно отвалить от берега, оставив своего первого помощника и покровителя выкручиваться одних. Холлинстер приземлился на ноги, но инерция падения бросила его на колени в мягкий песок. Моментально вскочив, он бросился на двоих негодяев, смотревших на него, разинув рот. А Аллардайн свалился с раскроенным черепом, даже не успев поднять оружие. Второй удар Джека предназначался сэру Джорджу, но тот парировал. Абордажная сабля — оружие достаточно неуклюжее, не предназначенное для стремительного и филигранного фехтования. Джек однажды уже доказал, что с прямым и легким клинком Банвей ему не соперник. Но к тяжелой кривой сабле он не привык и к тому же порядком ослабел от потери крови. Банвей же был свеж. Тем не менее, несколько мгновений юноша принуждал вельможу отчаянно защищаться, так стремителен был его яростный натиск. Потом, несмотря на всю свою решимость и ненависть, подогревавшую силы, он начал ослабевать. На смуглом лице Банвея появилась жестокая усмешка убийцы. Он принялся раз за разом доставать Холлинстера, раня его то в грудь, то в щеку, то в бедро. Раны были неглубоки, но эти царапины немилосердно жгли. И к тому же из них опять-таки текла кровь. Наконец, наигравшись, сэр Джордж увернулся от очередного выпада юноши и приготовился нанести завершающий удар. Но в это время песок поехал у него под ногой, он потерял равновесие и вместо удара просто взмахнул руками, пытаясь устоять. В этот миг ему было не до обороны. Глаза Джеку заливала кровь, но все же он рассмотрел открывшуюся возможность и вложил быстро убывавшие силы в одну последнюю атаку. Он прыгнул вперед и нанес удар сбоку. Острое лезвие сабли пришлось как раз посередине между подмышкой и бедром сэра Джорджа. Удар должен был бы раскроить мерзавцу и ребра, и легкое. Но вместо этого само лезвие разлетелось, точно стеклянное. Потрясенный Джек, шатаясь, подался назад, и бесполезная рукоять вывалилась из онемевшей руки. Сэр Джордж оправился от удара и с торжествующим криком бросился на него. Его клинок уже со свистом рассекал воздух, метя Джеку в незащищенную грудь, когда между ними пролегла огромная тень. И какая-то сила с немыслимой легкостью отмела в сторону шпагу Банвея. Холлинстер осел на песок и пополз в сторону, точно змея, которой сломали хребет. Соломон Кейн показался ему черной тучей, нависшей над сэром Джорджем Банвеем. Длинная рапира пуританина, неотвратимая как судьба, погнала титулованного негодяя назад и назад. Банвей отчаянно защищался. Яркая луна обливала мечущиеся клинки живым серебром. Холлинстер следил за невероятным поединком, склоняясь над потерявшей сознание Мэри и неверными слабыми пальцами пытаясь освободить ее от веревок. Он слышал о несравненном фехтовальном искусстве, которым наделяла Кейна молва. А теперь судьба давала ему возможность увидеть его мастерство своими глазами. Он сам любил позвенеть шпагой и пожалел даже, что Кейну не досталось более достойного соперника. Ибо, хотя сэр Джордж был отменным фехтовальщиком и пользовался славой весьма опасного дуэлянта, Кейн попросту делал с ним, что хотел. У пуританина было неоспоримое преимущество в росте, весе, физической силе и длине рук. Но не только. Он был гораздо, гораздо искусней и намного быстрее. Он был крупнее и тяжелее Банвея, но при этом, удивительное дело, далеко превосходил его быстротой. Что же до мастерства, то Банвей по сравнению с ним выглядел новичком фехтований. Кейн не делал ни единого лишнего движения и дрался совершенно бесстрастно. Отчасти это лишало его искусства зрелищности, ни тебе головоломных уходов, ни длинных выпадов, от которых захватывало бы дух. Каждое его движение было точно таким, каким ему следовало быть. Ни на йоту больше, но и не меньше. Его невозможно было заставить смутиться или потерять голову. Холлинстеру случалось видеть более, так сказать, блестящих, искрометных фехтовальщиков, как в Англии, так и на континенте, но, наблюдая за Кейном, он отчетливо понимал, среди всех виденных им Рослый пуританин был самым безупречным технически, самым хитроумным и самым страшным. Не приходилось сомневаться, что Кейн мог бы насквозь проткнуть своего противника первым же ударом, но у пуританина были другие намерения. Он наступал и наступал, все время метя концом рапиры сэру Джорджу в лицо. Он заставлял молодого вельможу изо всех сил защищаться и говорил. Говорил спокойно, бесстрастно, ровным голосом. Так, словно этот голос и бешено работающая рука не принадлежали одному и тому же человеку. «Нет, молодой сэр, не надо подставлять мне грудь. Я видел, как разлетелась сабля Джека. Моя рапира достаточно прочна и гибка, но я не собираюсь ею рисковать». «Нет, я не намерен вас стыдить. Мне тоже случалось носить под рубашкой стальную кольчугу. Хотя, наверное, не такую прочную, как ваша. По крайней мере, пулю в упор она вряд ли остановила бы. Но как бы то ни было, Господь наш в своем неизреченном милосердии устроил человека таким образом, что не все жизненно важные органы помещаются у него в грудной клетке». «Поистине жаль, что вы не слишком искусны со шпагой, сэр Джордж. Право, мне почти стыдно вас убивать. С другой стороны, когда человек давит ногой гадюку, он всего менее думает о ее величине». Эти слова были произнесены без всякой язвительности. Просто, искренне и серьезно. Джек знал, что в устах Кейна они не могли быть насмешкой, предназначенной раззадорить соперника. Понял это и сэр Джордж. Он и так был бледен, как смерть. Теперь он посерел, и это сделалось заметно даже при свете луны. Его руку ломило от усталости, она оказалась тяжелее свинца. А дьявол в черном, зная наседал, с какой-то сверхчеловеческой легкостью сводя на нет его самые отчаянные усилия оборониться. Потом Гейн вдруг сдвинул брови, как если бы ему предстояло малоприятное дело, которое он собирался завершить как можно быстрее. «Довольно!» — прозвучал его низкий голос, и все, кто слышал, похолодели и затаили дыхание. «Скверное это деяние! Так не стоит с ним медлить!» То, что за этим последовало, произошло слишком стремительно. Глаз попросту не успевал уследить. А Холлинстер... окончательно понял. Фехтовальное искусство Кейна могло быть и взрывным, и блистательным, когда пуританин того хотел. Джек увидел нечто, показавшееся ему намеком на умопомрачительно быстрый финт от бедра, слепящая вспышка серебряной молнии. И сэр Джордж Банвей распростерся у ног Соломона Кейна мертвее мертвого. Он даже не вздрогнул в конвульсиях. Тоненькая струйка крови протянулась из его левого глаза. «Сквозь глазницу и в мозг», — хмуро прокомментировал Кейн, вытирая кончик рапиры, на котором виднелась одна единственная капелька крови. Он так и не узнал, что сразило его, и не почувствовал боли. «Если бы нам всем Господь посылал столь же милосердный конец». «Увы, на сердце у меня нелегко. Он был совсем молодым человеком, хотя и погрязшим во зле. И далеко не ровня мне в мастерстве. Что ж, милосердный Господь рассудит нас с ним на страшном суде». Очнувшаяся Мэри всхлипывала в объятиях Джека. Между тем за скалами начало разрастаться странное зарево, а спустя некоторое время... долетел характерный треск. «Смотрите, дом горит!» На черной крыше родового особняка Банвеев метались языки пламени. Удирая, пираты подпалили дом, и вот пожар разошелся вовсю, заставив поблекнуть даже луну. По морским волнам побежали багровые блики. Пиратский корабль, на всех парусах уходивший от берега, казалось, шел по целому морю крови. Алое зарево отражалось в его парусах. «Через океан крови лежит его путь!» — воскликнул Кейн. Суеверие и поэзия, дремавшие в его душе, неожиданно пробудились. «Кровав его путь, и самые паруса окрашены кровью. Смерть и разрушение спешат по пятам, и ад следует за ними. Кровав будет конец его, и черна последняя участь. Затем, отвлекшись от потрясающего душу зрелища, фанатик склонился над Джеком и девушкой. «Я бы перевязал твои раны, мой мальчик», — проговорил он ласково. «Но, по-моему, они не очень серьезны. И к тому же я слышу доносящийся с пустоши топот копыт. Еще немного, и твои друзья подоспеют на помощь. Труды и тяготы порождают силу, счастье и покой. И, может быть, благодаря этой ночи ужаса, которую вы только что пережили, дальнейший путь ваш будет легок и прям». «Но кто же вы?» — ловя его руку, воскликнула девушка. «Как мне благодарить вас, великодушный?» «Ты уже достаточно отблагодарила меня, маленькая», — с нежностью отвечал незнакомец. «Мне хватит и того, что ты цела и находишься в безопасности, а твой преследователь оставил тебя навсегда. Теперь ты выйдешь замуж за этого славного юношу и народишь ему крепких сынков и красавец-дочурок». «Но кто вы?» — не унималась Мэри. «Откуда вы? Что вы здесь ищете? И куда направитесь дальше?» «Я безземельный скиталец», — проговорил он, и странное, неуловимое, почти мистическое выражение забрезжило в его холодных глазах. «Пришел я с заката, а ухожу навстречу рассвету, куда направляет мои стопы Господь. Ищу же я, наверное, спасение своей души. Я пришел по следу, имя которому — месть. А теперь я должен оставить вас. Близок рассвет, а я не должен терять время даром. Может случиться, что я вас более не увижу. Я сделал здесь, что должен был сделать. Работа моя окончена, долгий кровавый путь завершен. Тот, кто пролил кровь, умер. Но есть и другие, пролившие кровь, а значит, есть кровавый след, требующий возмездия. Господь сделал меня своим орудием. Пока торжествует зло и приумножается несправедливость, пока недобрые люди помыкают мужчинами и глумятся над женщинами, пока обижают слабых, людей или животных, до тех пор не знать мне отдыха под Божьими небесами, не ведать мира ни за накрытым столом, ни в мягкой постели. Прощайте!» «Останьтесь!» — вскакивая, закричал Джек, и на глазах у него выступили слезы. «Погодите, добрый сэр!» — воскликнула Мэри, простирая вслед уходящему нежные белые руки. Но высокий силуэт уже растаял в предутренней тьме, и не стало слышно даже шороха шагов.